Глава 14. Брон тут же отреагировал. Искры Мэйманы впитались в него. Энд выскочил из сумки, мгновенно сливаясь с болотной жижей. А затем, под изумленные крики команды, из болота потянулись корни. Они начали сплетаться друг с другом, создавая своего рода настил, на который все и перебрались. Брон со своим помощником отошли к густому ельнику неподалеку, замирая у тонкого деревца в виде пней. «Это немыслимо! Что произошло? Кто-нибудь заметил?» — восклицал профессор, неуверенно шагая по настилу. Все уже были в безопасной зоне, вышли из аномальной трясины, но старик задержался, двигаясь по сплетению корней, словно по хрупкому льду. Я кинулся ему на помощь. «Быстрей!» — схватил Явертинского за локоть, понимая, что скоро корни исчезнут. Той маны, которой я подпитал Брона, хватило ровно на то, чтобы мы ушли в безопасную зону. И сейчас я чувствовал, как Энд подключил свой источник, который сгорал на глазах. Настил под ногами начал дрожать. Некоторые корни исчезли, оставляя прорехи, через которые тянулась зеленоватая болотная дымка, пахнущая тиной смертью. «Мы не погибли, смогли выбраться. Но как?» — продолжал недоумевать Вертинский, пока я тащил его за собой. Затем он начал кашлять, и я только сейчас понял, что на нем нет защитной маски. Хорошо, что я сделал запас на крайний случай. Вытащив из заплечной сумки маску, я всучил ему защиту. «Ох, спасибо!» — кашлянул Вертинский, надевая ее на свое лицо. «Кажется, я потерял свою, утопла в болоте». Профессор позеленел, ну а я вовремя протянул ему нейтрализующее зелье. «Выпейте это, поможет», — прокомментировал я свой жест. «Благодарю. Но что случилось?» Старик выпил зелье и изумленно посмотрел на уже редкую, ячеистую структуру корней у нас под ногами. «Я расскажу чуть позже», — пообещал я. «Хорошо, что нам оставалось несколько шагов. За пару метров до дожидавшейся нас команды профессор провалился в одну из ячеек, и я помог ему выбраться, правда, он оставил в трясине ботинок». Тот с громким чавканьем исчез в топе. «Принимайте», — обратился я к Михаилу и Ксении, которые тут же схватили профессора за руки, помогая соскочить с настила и при этом снова не угодить в трясину. «Ярослав, именно это наш друг?» — улыбнулся Михаил. «Да, пришлось обратиться к нему за помощью». Так же тихо ответил я. «Надо собрать установку, срочно!» «Так мы почти справились», — произнесла Ксения. В стороне баллона уже были присоединены к шлангам, а на те накручены соединительные насадки. «И теперь бачок и вот это устройство», — объяснял трем гвардейцам Митрофан Игнатьевич. Но те шустро и быстро собирали распылитель. О броне не знают лишь профессор и гвардейцы, и хорошо, если не узнают. У Вертинского язык без костей. Старик он хороший, но не следит за своей речью и может кому-нибудь, не понимая, что ставит под угрозу существование Брона, просто ляпнуть, между прочим, про стража леса. Я такого допустить не мог, поэтому решил предупредить и тех, кто находится в моем круге доверия, о том, чтобы держали язык за зубами. Если уж такая охота идет за сердцем леса, тогда что говорить о самом настоящем Энте? Желающих его будет очень много. Начиная с тех же браконьеров и заканчивая князьями, которые будут видеть в нем еще одного уникального питомца, которым можно похвастаться в своем окружении. Но пока никто вопросы не задавал. Все были сосредоточены на сборе установки. Я бросил взгляд на болото, настил из корней исчез, а топ давал о себе знать пузырями, громко лопающимися на поверхности. Они были источниками жутких испарений. Когда установка была собрана, я взял в руки смешивающий бачок, открыл клапаны, а затем направил конусное распыливающее устройство на кромку чавкающей жижи. Выплеснулась мелкодисперсионная белесая смесь, покрывая сверху болотную массу. «Оно тает!» — воскликнула Ксения. «Смотрите, болото растворяется!» «Вот это мы молодцы!» — рассмеялся Михаил. «Фирменный коктейль от Ярослава в действии, да? А то! Главное, баллоны хватайте!» — крикнул я, справляясь с шумом вылетающей лечебной взвеси. Больше обращался к гвардейцам. «Я пойду дальше, держитесь рядом и не натягивайте трубки!» Я с удовольствием смотрел, как белая смесь буквально выжигает аномальную заразу, не оставляя после себя ничего. Вот показался ковер травы с застрявшими в нем пожухлыми листьями. Пора переходить к следующему участку. Возились мы так около получаса. Когда болото было нейтрализовано, я заметил зеленый ручеек, который будто втянулся куда-то, исчезая между деревьев. И это мне очень не понравилось. Надо в ближайшее время побеседовать с Броном. Он точно мне расскажет, что тут происходит. Но то, что я точно теперь уж знал, это не сам источник, а лишь его придаток. Где его искать, разберемся уже скоро. Потратили мы на это всего пару литров нейтрализующей смеси. Хватит ли нам ее? Сколько еще придатков успела вырастить эта аномальная тварь? Хозяин верно подметил. Услышал я в голове скрипучий голос Брона. Надо добраться до источника, и тогда все его придатки высохнут. «Чувствуешь его?» — спросил я. «Брон видит его. В 5 километрах от нас. Но впереди могут появляться такие аномалии, куда человеки и попали сейчас», — ответил Энд. «Источник чувствует, что мы рядом, и будет нам мешать». «Вот, значит, как». Пока я обдумывал слова Брона, ко мне подошли Михаил с Ксенией. «Ярослав, один вопрос». Тихо обратился ко мне Михаил. «Митрофан Игнатьевич знает о Броне?» «Да, но для остальных это природная магия, которую я и вызвал», — предупредил я. «Понял», — кивнул Миша. «А где наш друг спрятался?» — огляделась Ксения. «Я его не могу рассмотреть. Он будет сопровождать нас в стороне», — произнес я. «И, кстати, у него появился маленький помощник». Я вкратце рассказал о недавнем рождении еще 3 энтов, и эта новость обрадовала безопасников. Мы договорились, что когда все закончится, я покажу все семейство. «И мы скоро направляемся к источнику», — предупредил я их. «Это не источник?» — ахнула Ксения. «И где он?» — напрягся Михаил. «Есть координаты?» «Да, скоро отправляемся», — кивнул я. «А пока мне нужно кое-кого проверить». Я отошел к Брону, который меня и позвал. Ну а Михаил с Ксенией вернулись к группе, объясняя неугомонному профессору, что на самом деле произошло. Гвардейцы с Митрофаном Игнатьевичем в это время разбирали установку, сматывая шланги. Когда я подошел к одной из елей, пень рядом с ней пошевелился. В густой тени блеснули ярко-зеленым 2 глаза, а следом еще пара огоньков, но пониже. «Брони, что случилось?» — сходу спросил я у питомца. «Что-что с Броном произошло, когда хозяин поделился с ним искрами?» — тихо проскрипел Энд. «Что-то непонятное. Источник Брона не в порядке». «А ну-ка, давай проверю». Я расположился так, чтобы меня не увидел никто из группы. Присел на корточки, призвал красный веер, откуда вылетели сенсорные паутинки. Они потянулись к дрожащему пню, коснулись его. В голове моей вспыхнуло, раскрываясь в яркую картину. Раньше такого не было. Я увидел очень четкий рисунок распределения энергии внутри энта. Нити энергии тянулись от энергетического ядра к энергоузлам, затем распределялись к своего рода капиллярам, которые заканчивались в районе сплетения рук и ног существа. Мана струилась не спеша и блекло мерцала. Это указывало на то, что совсем недавно энт выложился по полной. Оказывается, что он потратился почти подчистую, но мана быстро восполнялась. Таежный лес подпитывал его энергией. Он был чуть ли не у себя дома, это его сейчас и спасло. «Ты развиваешься, друг мой?» — улыбнулся я Брону. «Мы развиваемся. Я понял еще одну важную вещь. Мы уже с ним связаны, иначе как можно объяснить, что после действий Энта у меня увеличился магический источник?» «Брон понимает, что есть изменения, но пока их не видит», — пожаловался Энд. «Следует немного подождать, ты все поймешь». Я сложил красный веер и положил руку на голову Энта. Питомца била мелкая дрожь, он точно менялся. И, конечно, это было радостной новостью. Уже скоро он расскажет, насколько кардинальные изменения с ним произошли. А пока я решил следить за ним и быть постоянно на связи. «Мне пора идти», — сообщил я Брону. Затем взглянул на маленького Энта. Он также изменился. Кора потемнела, глаза ярче блестели. И сплетение рук и ног уже не те тростинки, что были раньше. «Брон будет предупреждать о лужах», — проскрипел Энд. «Он будет идти впереди». «Лужи». Я усмехнулся про себя. «Раз Энд называет такое болото, которое мы недавно осушили, лужей, то источник будет болотным гигантом. Впрочем, поживем-увидим. Что там за гигант? Уже скоро мы с ним встретимся». Я вернулся к команде, и мы продолжили свой путь. Теперь я вел всех в одном направлении — туда, где скрывался корень зла, и чем ближе мы подходили к источнику, тем ядовитей становился воздух. Усть-Абинск, дирижаблевая площадка. Тейлор Смит потянулся, выходя на площадку. Пропустив вперед нескольких пассажиров, он окинул взглядом отличные виды, которые открывались с этой высоты. Внизу несколько строений, в стороне трубы какого-то завода, дальше множество приземистых и не очень строений уездного центра. А вокруг тайга, которой, казалось, нет конца и края. «Ни разу не был в тайге», — сладко улыбнулся его помощник. «Воздух здесь просто чудесный. А сколько леса?» «Ты как никогда прав, Дэймон», — кивнул Смит. «Потрясающие места». Обратился к ним сотрудник местной службы. «Внизу есть зал отдыха, ресторан, а неподалеку трактир, если желаете отдохнуть». «Благодарю, мы не собираемся задерживаться», — кивнул ему Смит и направился следом за помощником к лифтовой площадке. Общались они на русском, и если у Дэймона чувствовался небольшой акцент, то он говорил почти чисто. Он жил в России лет 20 назад, когда был студентом. Учился в академии, а потом остался еще на пару лет по обмену опытом артефактора. Это сказалось очень сильно на его говоре. И с тех пор он считал русским чуть ли не своим вторым родным языком. Лифтовая площадка слишком быстро спускалась, и голова у Смита начала кружиться с непривычки. С ума сойти. Двое суток, казалось бы, бесконечного полета. И это еще с ускорителями. Если бы он летел на обычном дирижабле, потратил бы дней 5 не меньше. Но даже эти 2 дня сказались на его самочувствии. Не переносил он такие воздушные путешествия. Хотя ради сердца леса он готов был хоть на Луну полететь. Рука Смита сжимала портфель, туго набитый наличностью. С грузом, с которого он глаз не спускал на протяжении всей дороги в это захолустье, он скоро расстанется. А в руках помощника чемоданчик, внутри которого специальное гнездо, куда скоро поместится бесценная реликвия. Они спустились, прошли через большой зал, в котором на половине кресел сидели ожидающие своего рейса. На выходе из здания их встретил усатый и улыбающийся громила. Такие обычно работают в Англии вышибалами в пабах или в игорных домах. Крепко сбитый, с пристальным взглядом, он выглядел надежным телохранителем. Явно один из людей Неглинского. «Добро пожаловать в Сибирь!» — оскалился громила. «Меня зовут Василий. Я от Неглинского. Давайте помогу вам с багажом». Он протянул руку, чтобы забрать сумку с деньгами, но Смит убрал ее чуть ли не за спину. «Нет-нет, нам не нужна помощь», — резко ответил он, затем посмотрел на запястье, на котором блеснули золотые часы. «Нам пора ехать, мы опаздываем». «Как скажете, машина у входа», — показал он рукой в сторону большого стекла, через которое просматривался серебристый, комфортабельный автомобиль. Когда они вышли из здания, их встретили еще двое. Когда они отъехали в сторону места встречи, они представились. Один — Роман, еще один — телохранитель. Второй — Георгий, проводник, который знает здешние места, как свои 5 пальцев. Кожа сиденья приятно поскрипывала, машину покачивала на ухабах, и Смит даже позволил себе немного задремать. «Роман Аркадьевич прибудет чуть позже», — услышал он голос Василия и открыл глаза. «Нам приказано вас доставить в убежище. Там и состоится сделка». «Хорошо», — пробормотал Смит. «А этот, как его, Лавкач, это его настоящее имя?» «Нет, конечно», — расплылся в улыбке Василий. «Почти все браконьеры имеют прозвище, сами понимаете. Их работа не очень легальная. Вот для конспирации приходится так выкручиваться». «Да, Степка — это Цыпкин», — хохотнул Георгий проводник. «Все это знают». «Откуда ты знаешь?» — нахмурился Василий. «Это ведь может быть и дезинформация». «Да его рожу кто только не знает», — криво усмехнулся Георгий. «Рожу-то не скроешь. Мы даже с ним учились в одном лицее. Так что тот еще прохвост». «Да помолчи ты», — цыкнул на него Василий и повернулся к Смиту. «Не переживайте, сделка состоится. И мы следим за тем, чтобы все было честно». «Хочется верить», — пробормотал Смит, уставившись в окно. Мимо пролетали деревья, деревья, затем еще раз деревья. Высокие, зачастую хвойные. Сколько же здесь леса, с ума сойти! Через несколько минут Смит умудрился задремать и проснулся от резкого толчка. «Все, приехали», — пробурчал водитель, и он взглянул в лобовое стекло. «Впереди узенькая дорога, изрытая колдобинами, уходящая в лес. Я здесь точно не проеду». «А ты попробуй», — настойчиво обратился к нему Василий. «Вон, видишь яму?» — показал ему пальцем водитель в сторону глубокой колдобины, наполненной грязью. «Вон там и застрянем». «Черт знает, что происходит», — зарычал Василий. «Кто прокладывал маршрут?» «А я при чем?» — пожал плечами Роман. «Сказали, я и нашел проводника. Он составил маршрут». «Здесь все дороги такие», — широко улыбнулся Георгий. «Так что теперь только ножками. До вашей точки всего-то 3,5 километра. Пустяки». «Пустяки», — передразнил его Василий. «Ладно, веди, коль уж такой грамотный». «Выходим», — обратился к Смиту очень напряженный помощник. «Да я сам уже понял», — проворчал Смит, открывая дверь и выскакивая на гравийную обочину. Он категорично взглянул на ухабистую дорогу и пожалел, что не взял с собой сапоги. Но Василий будто мысли его прочел. Он открыл багажник, протянул Смиту и его помощнику 2 пары болотников. «Переобувайтесь, вы в туфлях не пройдете», — подкрепил свой жест словами телохранитель. «Хорошо, что Роман Аркадьевич напомнил взять обувку». Он вытащил следом еще 3 пары обуви, 2 из которых раздал проводнику и своему напарнику. Смит натянул сапоги, которые были чуть великоваты, но это лучше, чем меньший размер. Не хватало ему еще заработать мозолей. Когда Василий достал из багажника большой карабин, нашпиговывая его магическими патронами, Смит напрягся, телохранитель поймал его взгляд. «Зверья в лесу много, на всякий случай», — улыбнулся Василий, затем кинул своему помощнику 2-стволку и коробку с патронами. «Да и вас кто охранять будет?» Смит усмехнулся, он маг земли, причем не такой уж и слабый. А этот огнестрел вызывал в нем лишь чувство жалости к его обладателям. Раз защищаются этими игрушками, значит, больше ничего не могут. Лучше Неглинский дал бы в охрану магов, и то был бы в этом толк. Но он решил смириться. Главное, чтобы они довели его до места встречи с продавцом, а затем вывели бы его. Он уже наслышан, сколько в глухой тайге пропадают людей, попросту из-за того, что заблудились и не могут выйти к людям. Он бы не хотел для себя такой участи. Прошло чуть более получаса их путешествия по лесу. Комары кусали нещадно, и Смит воспользовался специальной мазью, втирая его в лицо, шею и руки. Те части тела, которые были не закрыты одеждой, стало полегче. Вокруг что-то шуршало в зарослях. Георгий шел впереди и сигнализировал, подождать или продолжать путь. Ну а шли они уже по узенькой тропе, чтобы срезать крюк, как им объяснил проводник. Через несколько минут Василий куда-то выстрелил, затем еще раз. Смит почувствовал опасность, а потом мимо пробежал здоровенный лось, проламывая кусты и молодую поросль. Еще один выстрел ушел в молоко, еще больше напугав зверя. Он скрылся в лесу, а Роман помчался за ним. «Назад!» — зарычал ему Василий. «Мы не на охоте, ядрёна ваш!» «Да он бы не ушел! Еще один выстрел!» — вздохнул Роман, вернувшись к ним. Из ствола ружья выбивался дымок. «Ты головой хоть иногда думаешь?» — принялся его отчитывать Василий. «Твою мать, Рома! Сколько тебе лет? У нас задание! Будешь охотиться в другое время!» «Да понял я!» — пробурчал Роман, опустив взгляд. «Что ты налетел сразу?» «Наша цель...» «Отпугивать зверьё, а не стрелять в него», — заметил Василий. «Может, уже пойдем?» — обратился к ним Смит, вновь взглянув на время. До сделки оставалось не более получаса, а они не весь где находятся. «Да, сейчас пару минут». Повернулся к нему Василий и отвел своего напарника в сторону. «Что-то ему объясняй, при этом яростно жестикулируя». «Все, теперь пойдем». Тяжело вздохнул раскрасневшийся Василий и повернулся к проводнику. «Жора, сколько осталось до точки?» «Еще 500 метров», — сверился с карты Василий, и голос его был очень напряжен. «Что-то не так?» — уставился на него телохранитель. «Здесь может быть опасно», — пробормотал Георгий. «Что это значит? Можете по-человечески объяснить?» Зазвенел от напряжения голос Смита. Он сжал покрепче рукоять сумки, которую уже устал нести. «Я слышал от одного лесника, что в местах неподалеку люди пропадают. И домашний скот», — ответил Георгий. «Он был очень пьяный и, разумеется, нес всякую чушь. Но сейчас я вспомнил его слова». «Не нагнетай», — предупредил Василий. «Нам осталось всего ничего». Но Георгий не спешил. Он замер, к чему-то прислушиваясь. «Чувствуете?» «Это запах». И ветер прекратился. «Тишина странная», — пробормотал он. Василий вгляделся вперед. «Там вроде поляна, вот и проверим все», — решительно произнес он. «У меня пара артефактов, они скажут, что здесь творится». Как только они вышли на большую поляну, Василий с Романом принялись быстро раскладывать штатив, на который поставили короб и открыли его. Корпус раскрылся, словно лепестки цветка, и наружу показались несколько антенн. Затем артефакт протяжно и тихо запищал. «Что за хрень?» — пробормотал Василий, затем выключил прибор и снова включил. Тот продолжил пищать. А затем птицы перестали шуршать в кронах. Заросли замерли, будто какие-то декорации. Гнетущая тишина и какой-то кислый запах ударил в нос. И Смит заметил свечение в 50 метров от них, на одном из могучих кедров. «Этого не может быть!» Смит аж подскочил от удивления. «Чтоб не провалиться! Это ведь похоже на реликвию!» Воскликнул он и направился в сторону света. «Постойте, Тейлор, вы куда?» — крикнул ему в спину Василий. «Стойте! Это аномалия! Валим отсюда!» — подсадно закричал проводник. И Смит остановился, затем растерянно огляделся. Обстановка вокруг изменилась. «Мы должны уйти! Быстрее!» Дэймон не договорил. Он попросту провалился по пояс, в землю, и она под ним зачавкала, поглощая его, словно пасть какого-то монстра. Воздух сгустился, зеленый туман накрыл всю группу. Первыми задохнулись Василий и Роман. Они страшно выпучили глаза, а лицо их покрылось жуткими волдырями. Будто куклы они упали в развершуюся под ними трясину, которая поглотила их тела за пару секунд. «Дэймон!» — выкрикнул Смит и начал пятиться. Его помощник уже успел задохнуться болотным газом, и его накрыла лапа трясины. Именно накрыла, будто волной. Смит побежал к лесу, уже накинув на себя магическую маску. Она справится с этим туманом, но как долго продержится? В голове стучал пульс, под ногами зачавкало, и они начали вязнуть. Не добежав пару метров до спасительной кромки леса, он понял, что уже не выберется. Сразу погрузился по колено. Попытался уплотнить земляную структуру под ним, но странная аномалия не давала ему это сделать. Его группы нет, все мертвы. Дэймона засосало в проклятое болото вместе с чемоданом для сердца леса. Да черт с ним, с этим чемоданом! Самому бы выжить! Но как? Смит зашвырнул чемодан с деньгами в безопасную зону, под ближайшие деревья. Затем выбросил ману в очередное заклинание, формируя перед собой земляный вал. Но земля, достигая края странного болота, пропадала в нем бесследно. «Щит! Оу, щит!» шипел под нос Смит, лихорадочно метая взглядом в поисках спасения. «Вон, ствол дерева лежит на земле!» Смит выплеснул еще энергии, заставляя его шевельнуться и повернуться к нему, таким образом создавая своеобразный мостик. Смит, кряхтя, дотянулся руками до сухого дерева, сжал его и потянулся. Трясина под ним недовольно хлюпала, отпуская его. «А, тварь! Получила! Fucking shit! Теперь поняла, с кем имеешь дело, да?» Радостно закричал он, продолжая подтягиваться. «Еще чуть больше метра. Главное — освободить ноги, которые увязли по щиколотку». Трясина уцепилась в него крепко. А затем дерево хрустнуло и обломилось, возвращая его обратно в болото. Чавк, чавк. Эта сволочь будто действительно пожирала его. Уже погрузившись по пояс, он попытался выплеснуть маны и подрыть дерево неподалеку, чтобы оно упало рядом с ним. Так он точно спасется, успеет вылезти. Но из-за выплеснутого гормона стресса он не мог уже сконцентрироваться. Да к тому же маска на лице принялась сжигать ману в большом количестве. Она таяла на глазах. Истерически засмеялся Смит, погрузившись еще на пару сантиметров. Внезапно он осознал, насколько абсурдно и нелепо он сейчас попрощается с жизнью. Пробираясь вперед, мы уже справились с 5 мелкими придатками источника, когда услышали несколько выстрелов. «Егеря? Браконьеры?» — тревожно спросила Ксения Михаила. «Непонятно. Надо быть начеку», — процедил Миша, проверяя заряд на молниемете. «Может, подождем? Что-то происходит неподалеку. Надо разведать». «Нет времени», — признался я. «Источник этой заразы. Будто чувствуешь, что мы рядом. Он перемещается». «Успеем?» — тревожно спросил Митрофан Игнатьевич. «Должны успеть, если не будем делать привал», — сухо ответил я. «А если там монстры?» — нервно сглотнул Вертинский. «Там монстр похлеще ваших зверюшек», — хмыкнул я. «Хищная живая трясина». «Ох, я совсем и забыл, что это ведь тоже живой организм», — пробормотал старик. Он продолжил что-то бормотать под нос, ну а мне было не до разговоров. Я направился вперед, позади булькала жидкость в баллонах, пыхтели гвардейцы, а Митрофан Игнатьевич чертыхался, проверяя плотность соединений уже собранной распыливающей установки. Прошло еще несколько минут, прежде чем я заметил просвет. Еще несколько деревьев, и мы выйдем на большую поляну. Бром подсказал, что источник переместился именно туда. «Маски!» — скомандовал я, почувствовав кислый запах, и все послушно натянули на лица защитные средства. А затем я услышал крики и громкий смех. «Кто-то смеется!» — прошипел Михаил. «Я пойду проверю». «Подожди!» — остановил я его за локоть. «Выходим вместе, и надо сразу действовать. Наша цель — источник!» «Ты прав!» — кивнул Михаил, лицо которого превратилось в камень. «Пойдем!» Мы выскочили на поляну, замечая расползавшееся впереди озеро. Огромное болото, в котором у правой кромки леса трепыхался человек. Он почти выбрался и теперь, видимо, смирился со своей участью. Кто бы это мог быть? Не успели гвардейцы передать мне распыливающее устройство, как нас захлестнуло ярко-зеленым туманом. Маски начали растворяться на глазах. Очень большая концентрация яда. Мои фильтры просто не справляются с ним. Вот Ксения и Вертинский начали кашлять. Затем Михаил остановился, облокотившись о приклад своего молниемета. Его начало трясти. Он уже успел вдохнуть немного дыма и задержал дыхание. Гвардейцы стащили с себя баллоны и заливались в приступах кашля. Я же рванул к деревьям. Самое время вновь обратиться к Анту. Я увидел его под елью, присел на землю, чувствуя, как горло обожгло, резко запершило. Дым уже начал тонкими струйками проникать в легкие. «Брони, самое время показать твою способность», — обратился я к Энту. Энт блеснул взглядом и проскрипел. «Это может быть опасно. Брон еще не готов». «Ты боишься, я понимаю. Но надо сейчас», — произнес я, чувствуя, как мне все труднее разговаривать. «Иначе все наши друзья умрут. Твой хозяин умрет». Брон кивнул, затем из него выскочили дополнительные ветви, которые соединились с маленьким Энтом. Брони протянул мне свои руки сплетения, сверкнул глазами. Из него и маленького Энта вырвались корни, которые с хрустом врезались в податливую почву. По ним пробежали волны ярко-зеленой энергии и устремились в Брона сплошным потоком. «Твою ж мать! Это хрен нас убьет! Ярослав!» — кричал впереди Миша. «Мы погибнем!» — просипел Вертинский. «Маски! Где эти чертовы маски?» — паниковал Митрофан Игнатьевич. «Я же сконцентрировался на броне и поймал момент выплеска энергии, отдавая почти все, что у меня плескалось внутри. Вся энергия ушла глубоко в землю, а затем впереди, прямо передо мной, 2 массивных кедра сдвинулись с места».